«Ну-ка, иди сюда, да поживее». Колдунья грубо втолкнула онемевшую от испуга девушку в тесную каморку, дверь в которую была замаскирована тяжелой тканью. Элли осталась одна в кромешной темноте. Испытания продолжаются. Эльнара не знала, как много времени прошло, когда в дверном замке повернулся ключ, и на пороге ее темницы возникла высокая мрачная фигура Абу-Талипа. Преданный служитель злой колдуньи принес несчастной пленнице масляную лампу, сухую лепешку и воду в деревянной, покрытой мелкими трещинами кружке. Девушка попыталась заговорить с ним, но слуга не проронил ни слова. Потекли унылые дни. Поначалу Элли горько плакала от ощущения абсолютной беспомощности, но потом попыталась взять себя в руки, поискать какой-нибудь выход из сложившейся ситуации. Несколько раз с лампой в руках она принималась тщательно исследовать пол, стены и потолок своей мрачной темницы в поисках нечаянного выхода. Иногда громко кричала и звала на помощь в надежде, что кто-то ее услышит. Однако недолгие часы ободряющей надежды сменялись длительными приступами отчаяния, невыносимой душевной боли. Порой измученной постоянным внутренним напряжением, девушке казалось, что еще немного, и она сойдет с ума. Правда, прекрасной пленнице удалось начать отсчет времени, поскольку Абу-Талиб, приносивший ей хлеб и воду, появлялся, как она догадалась, строго один раз в сутки и в одно и то же время. Однажды он пришел, сильно прихрамывая на правую ногу. На участливые расспросы Элли хмуро буркнул, что его ужалила оса. Дочь архотского лекаря, имевшая благодаря отцу немалые познания в искусстве целительства, попросила разрешения осмотреть больное место, после чего объяснила суровому служителю, какие травы и масла ему нужно принести, чтобы она приготовила мазь, с помощью которой огромная опухоль, причинявшая бедняге жуткие страдания, тут же спадет. Недоверчиво покосившись на юную девушку, не сказав ни да, ни нет, раб молча удалился, а через пару часов принес все, что было велено. Тщательно размельчив в маленькой чашке каждую из трав и добавив в смесь оливкового масла, Эльнара все как следует перемешала и наложила мазь на больную ногу. На следующий день радостный Абу-Талиб пришел поблагодарить свою спасительницу. А между делом тихо спросил, что он может для нее сделать. Девушка, не раздумывая, попросила его принести котомку, в которой хранила самые дорогие ее сердцу вещи – жемчужное ожерелье и голубое атласное платье. К вечеру того же дня араб исполнил ее скромную просьбу. Шел 17-й день с момента заточения Элли, а ночью ей приснился удивительный сон. Незнакомый старик с белой благообразной бородой, тонкими благородными чертами и вдумчивым взглядом умных карих глаз сказал ей: «О, юное дитя, меня зовут Мехмед, я твой прадед по материнской линии, ведущий свой славный род от храброго персидского военачальника Каира, не раз спасавшего отчизну от вторжения чужеземцев и принявшего почетную смерть в одном из боев. Благодаря ему название нашего рода вписано в славную летопись Великой Персии. Ты всегда должна помнить, дочь моя, о своем благородном происхождении. Ведь отец твой, искусный лекарь Пехлебей, совершил в своей жизни немало подвигов, пусть не на поле брани, но своим беззаветным трудом и чутким сердцем способствовал спасению многих людей, дай Аллах ему долгие лета. Твоя бедная мать, одна из лучших красавиц Персии, прекрасная Фарида, успела дать тебе жизнь, но сама скончалась в родовых муках. Ты последняя представительница достойного рода Каиров, который ни в коем случае не должен угаснуть, и ты продолжишь его».